Часть четвертая. Глава первая. Она пробудилась очень рано. Думала, уже хотя бы 7, а оказалось, нет и 6 часов. Райку никто не тревожил, ни Эмма Власовна, ни Яша, ни лютые комары. Они тут водились в изобилии. Она просто выспалась. Полежав некоторое время, встала, распахнула окно. Если кровососы налетят, не страшно, купит фумигаторы. Ей вечером упала денежка на счет, невеликая, но достаточная для того, чтобы не ощущать себя нищей. Теперь и заправиться есть на что, и еды купить, и новые трусишки приобрести. Погода со вчерашнего не изменилась. Было радостно наблюдать за картинкой, дышать свежим воздухом. Райка решила попить чайку, заварить его, сесть с кружкой у окна и послушать. Нет, не музыку, как обычно, а звуки природы. Потом можно вновь забраться в кроватку и подремать еще с часок. Пока вода кипятилась, Райка мыла посуду. Эмма Власовна опять набросала в раковину чашек и ложек. Она любила кофе и каждый раз растворяла его в новой емкости. Нет бы уже использованную сполоснуть, но нет, она брала и другую чашку, и другую ложку. Когда чистой посуды не оставалось, мыла ее. Но сейчас, когда появилась приживалка, можно об этом не беспокоиться. В Райкины обязанности входит наведение порядка. «Ты чего не спишь?» — услышала Райка за своей спиной. Обернулась. Эмма стояла в прихожей, без ходунков и клюшки, выглядела бодро. «Я выспалась, как и вы, судя по всему. Чай будете?» «Нет, я кофе». Старушка прошла к своему любимому креслу, плюхнулась в него, закурила. «И откуда вы явились?» «Выходила, чтобы воздухом подышать». «Кислородной интоксикации не боитесь?» «Чего?» «Дышите и дышите. То ночью, то ранним утром». «Доживешь до моих лет, узнаешь, что такое бессонница». «Нет, правда, куда вы постоянно шастаете?» «Не твоего ума дело!» Старуха была в кардигане с огромными карманами, довольно красивым. Такой бы и молодая женщина надела с массивными кроссовками и джинсами в обтяжку. «Смотри, что принесла!» — сказала Эмма, достав из кармана баночку меда. «Настоящий липовый. Не химия магазинная. Доставай хлеб, масло, будем завтракать». «Где вы мед надыбыли?» «У пчелок попросила. Дали», — криво улыбнулась Эмма. «Или у хозяина пасеки. Михаила Ильича, кажется». «А ты уже успела узнать всех обитателей Лиры?» «Нет, но Грачев дядька известный, и только у него пасека». «Да, встретила Ильича, ему тоже не спится». «Эмма Власовна, да у вас с ним шуры-муры?» Старушка закашлялась, подавившись дымом. «Вот насмешила!» Просипела она и жестом показала, что ей нужна вода. Райка дала ей стакан. «Какие в наши годы шуры-муры?» Она попила, выдохнула с облегчением. «Они могут быть и без интима. Но вы друг другу нравились еще 30 лет назад». «Откуда знаешь?» «Внук Ильича сказал». «Колька? Хороший парень. С женой только ему не повезло. Не то что Мишке. Та была идеальной женой мента. Преданной, понимающей. Ну и времена другие были. За красивой жизнью мало кто гнался». «Так, постойте. У меня два вопроса. Первый. Было у вас что-то с Ильичом или нет?» «Все, кроме секса. Когда была жива его жена, он ей не изменял. А когда она умерла, мне уже и не надо было». «Тогда второй. Почему Коле не повезло с женой?» «Она с Ленькой Печорским спуталась. Пару раз я их вместе видела. Гуляли по Лире после заката». «И что?» Может, им просто было интересно друг с другом. Ага, целоваться. Сосались под березами, как школьники. Я, конечно, все понимаю. Сама увлекалась чаще, чем следовало. И обычно никчемными мужчинками. Но если бы меня дома ждал Грачев, даже младший, хотя со старшим его не сравнить, я бы ни на кого и не смотрела. Таких мужиков и раньше мало было, а сейчас они вообще перевелись. И если эта особа не понимает, как ей повезло, значит, она дура и Кольке недостойна. Вот, значит, как. В идеальной семье Грачевых не так все ладно. Коля целуется с ней, Райкой, Наташка его с Печорским. Может, не стоит такой брачный союз сохранять, где оба на сторону смотрят? Да, пока ни с кем не спят. Коля точно, в нем она почему-то уверена. Но что его супруга вытворяет, поди знай. Вода согрелась. Райка сделала себе чай, Эмме кофе. Достала нарезной батон и масло, сделала бутерброды. «А вы рассказали Ильичу о том, что видели?» «Я в его семью не лезу вот уже 30 лет». Сегодня Эмма Власовна выражала свои мысли четко. Она не заговаривалась, не гневалась. Не то что вечер их знакомства. Райка решила, что тогда на нее коньяк плохо подействовал. «Можно еще вопрос?» «Валяй, чего уж». «Как вы восприняли смерть Печорского? Вчера, когда я сообщила вам о ней, вы никак не отреагировали. Неужто нет дела?» «Никакого». «Даже не пойдете плевать на его могилу?» «Нет. Он свое получил. Сдох опозоренным». «Но он же покончил с собой, чтобы доказать свою невиновность». Райка побегала вчера по городу, послушала сплетни. Решала, снимать документалку или нет, все больше склоняясь к последнему. Неужели и после такого о нем будут говорить, как об убийце? Ох уж эти режиссеры! Даже из своей смерти устраивают представление. Хотел уйти красиво? Я бы сказала, эпично. И наверняка надеялся на то, что о нем фильм снимут. Не ты, так кто-то другой. Поэтому написал предсмертную записку на стене и красной краской, как кровью, сочащейся из его раненого сердца. Старуха смачно сплюнула в пепельницу. Позер, пустышка, проклятый извращуга. И это изрыгала из себя женщина, которой якобы нет дела до смерти Печорского. «Я поражаюсь тому, что он решился на поступок!» Не останавливалась Эмма. Она возвращалась в гневливое состояние, а значит, алкоголь не являлся его причиной. «Пашка же слабаком был! Трусом! Такие обычно на самоубийство не решаются!» «Разве лишение себя жизни — это проявление силы?» «По-разному. Если ты набрал кредитов для игры в казино, имея троих детей, и не знаешь, как расплатиться, то борись до конца, а не вешайся. А за идею можно и пострадать. Знала я пару человек, которые отдали за нее жизнь. Один погиб, голодая. Второй устроил акт самосожжения. Для такого нужна смелость». «Или хороший психиатр», — пробормотала Райка. Эмма Власовна принялась за бутерброд. Ела, как все старики, не очень аккуратно, и Райка подала ей салфетку. «Спасибо». Она утерлась, но на носу, который якобы растет до самой старости, остался мед. Указывать на это Рая не стала. Бабуля все равно испачкает его еще раз. «Ты когда в Москву возвращаться собираешься?» «Я вам уже надоела? Если так, то могу съехать сегодня же. Мне немного денег упало, так что...» «Нет, мне с тобой хорошо. И не потому, что ты посуду мне моешь и кормишь Яшку. Вам спокойнее, когда есть кто-то рядом? Не без этого. Давно собиралась завести приживалку. А до этого паренька угодливого. Чтоб не только помогал, но и глаз радовал. Но все раздражали меня. А ты нет. Оставайся, живи. Буду кормить, поить, еще и на расходы давать. Пока останусь, но ненадолго. А если я тебе пообещаю завещание оставить? Эмма Власовна, у меня папа крупный бизнесмен. У мамы несколько салонов красоты в Казани. Брат тоже человек успешный. Если они меня не привязали к себе деньгами, то вы подавно не сможете. А я сразу поняла, что ты сильная. Этим и понравилось. Нет, сначала вы меня спутали с Покахонтас. Пьяная была, без всякого смущения проговорила старуха. Мне больше 2 30-граммовых стопочек нельзя. А тогда я шарахнула 2 по 50. Кстати, о коньяке. А не выпить ли нам сегодня? Можно. Съездить в город купить коньяк? Я против бытового пьянства. Поедем в рандеву. Посидим там. Заодно еды с собой возьмем. Она поднялась с кресла и направилась к себе. Эмма Власовна, совет дадите? Старушка остановилась, оперлась сухонькой ручкой о косяк. Если по работе, то нет. Я ни черта не понимаю в этих ваших ютубах. А в отношениях? Я 3 разведенная бездетная старуха. Сама-то как думаешь? Ладно, тогда проехали. Нет уж, говори. Заинтересовала ты меня, девочка. Ты ж девочка? А есть сомнения? Ой, сейчас не поймешь, кто есть кто. Парни письки отрезают, девки пришивают, а кто-то себя бесполым считает. В мои времена все было традиционно. Натуралы, геи, лесбиянки. Потом трансы появились. Но они просто губы красили, да в лифчики поролон совали. Знавала я одного. Руководящую должность в Министерстве культуры занимал. В партии состоял. Имел образцово-показательную семью. А сам под брюки чулочки поддевал с подвязками. За них его из поста и из партии погнали. Кто-то подглядел, как переодевается. Настучал. Она резко замолчала. «Опять я заболталась. Ты меня останавливай, а то я до вечера буду рассказывать истории из своей бурной молодости». «Мне нравится Николай Грачев. Я ему, похоже, тоже. Но он, как вы отметили, верный. Я не знаю, что делать». «Борис!» — не раздумывая, ответила Эмма Власовна. «А вы за Ильича не стали». «Мы старые были уже. Ему под полтинник, мне уже за. Будь мне 35!» «Мне 26». «Тем более! Будь мне столько, сколько тебе!» «А Ильичу 30. Кольке столько вроде бы?» «Я не знаю, но примерно». «Так вот я бы костьми легла, чтобы его отбить. Но если б не получилось, я бы приняла поражение достойно. Потому что его жена была идеальной. А Колькина дура неблагодарная, но я тебе уже говорила об этом. Променять такого парня на фитюльку». «Я нашла Наталью Грачеву в соцсетях. Она красивая». «Ничего особенного. Мясистая, потлатая. Ты интереснее. Хоть и похожа на корейского пацанчика из подростковой группы». «Вы мне льстите. Они слишком хороши». «Да, ты пострашнее. Но в нас, дурнушках, много изюма. Кольке твоя внешность нравится?» «Говорит, что от меня глаз не оторвать». «Влюбился!» — хихикнула старушка, и глаза ее загорелись. «Грачевы на комплименты скупы!» «Ну что мне делать? Вы говорите «бороться», а я не знаю как. Не в штаны же ему лезть. Нет, это только отпугнет. Оставайся собой, а ты не шлюха. Будь интересный, немного загадочный, внимательный и терпеливый. А может, вы скажете Ильичу о том, что видели Наташу с Леонидом? Повторяю, я в жизнь Грачевых не лезу. И тебе не советую. Мы подумаем, как тебе действовать. Быть может, этим вечером за стопочкой французского коньячка. Вы спать? Да, подремлю. Пожалуй, я тоже. И они разошлись по комнатам, чтобы улечься в своей кровати и подумать о Грачевых, старшем и младшем. Глава вторая. Приехали в Лиру. Вышли из машины. Их встретил козленок Иванушка. Запрыгал, радостно заблеял. Оля угостила его морковкой. Тот, под чьей опекой он оказался, был не таким довольным. Олежка сидел на крыльце с банкой молока и бубнил. «Все меня бросили. И друг, и девушка. Последняя еще и животину свою навязала. Следи за ней теперь». «Ты сам напросился», — напомнил Леша. «Во-первых, я думал, Алена на денек только отлучится. Во-вторых, не знал, что с козлами так сложно». «В чем сложность?» «Да он как ребенок, которого не оставишь без присмотра». «Ты, выходит, отец-одиночка?» «Сарказм?» «Он самый». «Не стыдно тебе издеваться над другом?» Раевский с довольной миной замотал головой. У него было прекрасное настроение, поэтому он только подкалывал Олежку, а не отчитывал за то, что тот ничего не сделал. Обещал домом заняться, но и пальцем не шевельнул. «Нашел ключ?» — спросил Леша, отперев замок своим. «Не-а». «Тогда как в дом попал?» «Никак. Спал под открытым небом. Голодный, холодный. Грел меня только Иванушка. Да Трамп, он тоже прибегал вчера. А Жозефина пела для меня, плачущего». «Хватит врать». Леша вошел в дом. Увидел пакеты, что привез из Москвы. Они не были разобраны. «Ты что, на самом деле не ночевал тут?» «Я же говорю, пришел, окна закрыты, на двери замок. Позвонил бы мне». «Телефон тут остался. А я твоего номера не помню». Олежек прошел в комнату, взял с тумбочки аппарат, который подзаряжался от внешнего аккумулятора. «Ушел без сотового? Как так?» «Немного отвык от него на Бали. Час-другой точно могу прожить без телефона». «Но ты оставил двери незапертыми. А если бы украли?» «Кому он нужен? Стоит 3 копейки в базарный день. Да и не воруют тут в Лире. Боятся все какого-то крутого дядьку по кличке Ильич». «Это его отчество». «Ты знаешь его?» «Да, Оля познакомила». Оля в данный момент оставалась на улице. Бегала с Иванушкой по участку. У нее тоже было приподнятое настроение. «А у вас, смотрю, все на мази», — подмигнул другу Олежка. «Тьфу-тьфу-тьфу», — через плечо сплюнул тот. «Класс! Рад за тебя, братуха!» Олежек кинулся к пакетам и стал в них рыться в поисках вкусняшек. «Так где ты ночевал все же?» «Приютили меня, добрые люди!» «Эй, а что, ничего съестного нет?» Его пухлые щечки повисли от разочарования. «В кухонном ящике портативный холодильник. В нем есть колбаса, сыр и, между прочим, пиво для тебя». «Вау!» Олежка забыл о всех своих невзгодах и уже через минуту открыл пиво. «Не рано начинаешь?» «В самый раз!» «Но ты только что выпил молока. Не пронесет?» «Я жил в Азии. Меня диареей не напугать!» В дом зашла Оля. Солнце играло в ее распущенных волосах, и казалось, что на ее голове корона. «Замри!» — скомандовал Олег, нацелил на нее телефон, что держал в руках, и сделал несколько снимков. «Эх, жаль, камера моего китайца не может отобразить всю красоту сей картины!» «Да, ты обворожительна», — добавил от себя Леша. Затем подошел к Оле и обнял ее за талию. «Безусловно, но я о картине в целом. Ты что, не слушал? Этот дверной проем, Оля, Иванушка, что выглядывает из-за нее». Он нажал еще раз на кнопку камеры. «Леха, ты нарушил всю гармонию. Но этот снимок останется на память. Я отправлю его вам обоим». Он достал из холодильника еще и тостовый сыр, затем вышел из дома, чтобы снова усесться на крыльце. «Ты марафет дому наводить собираешься?» — спросил Леша. «Конечно. Только воды нет, кончилось». «Я привез». «Это хорошо». Олежка подставил физиономию под солнечные лучи, зажмурился. «Только я не знаю, с чего начинать. Окна я подбил. Ты замок сменил. Что мы еще можем сделать?» «Например, забраться на крышу и проверить кровлю». «Я ее проломлю, ты что?» «Ладно. Пошкурь рамы и стены с внешней стороны. Дом нужно подготовить к покраске». «А есть альтернатива?» «Вырой яму под новый туалет». Нужник был во дворе, и заходить в него было не только неприятно, но страшно. Все сгнило в нем. «Это я могу. Уборной я буду пользоваться часто». «Тогда бери лопату и вперед». «Ты же не отстанешь». «Конечно, нет». «Ладно», — вздохнул Олег тяжко. «Дай мне 5 минут на то, чтобы допить». Раевский кивнул и ушел за инструментом. Он полезет на крышу, а Оля, если захочет, будет шкурить. Ее он не собирался заставлять работать, но она в стороне точно не останется. «Лех, а ты кирку купил?» — крикнул Олег. «Нет, только лопату и грабли». «С ней мы быстрее бы яму вырыли. Давай к соседям схожу, попрошу». «Тебя потом не дождешься». «Да я мигом». Ясно, что друг ничего не хотел делать. Он мог изображать бурную деятельность, но толку от него было мало. Это, естественно, касалось только того, что не доставляло Олегу удовольствия. Готовить — это всегда пожалуйста. Он обожал весь процесс, от выбора продуктов до уборки стола. Точнее, последнее его не радовало, но и не напрягало. Дома он всю посуду собирал и частично мыл. Сковородки и кастрюли замачивал, а на пикниках складывал в пакет для мусора. Потом вытирал столик, чтоб все красиво, и предлагал чайку. Еще Олег отлично справлялся с шитьем. Казалось бы, мужик с толстыми пальцами не может кайфовать, пришивая пуговицы или прострачивая разошедшийся шов. Но Олег был истинной хозяюшкой. Такому бы бабу с яйцами. Но не настоящими. От леди боев тайских он остался не в восторге. А хорошо зарабатывающую, занятую, властную Олежка бы точно осчастливил. И сам бы при ней расцвел. Леша вышел на крыльцо с лопатой и стремянкой. Для себя и Олега инвентарь выбрал. А Оля сама разберется. Раевский все больше склонялся к тому, что ей нужно дать поручение радовать глаза. Пусть играет с Иванушкой, цветочки собирает или просто загорает. Температура позволяет. Раевский поставил стремянку и понял, что до крыши по ней не доберется. Но все равно поднялся на последнюю ступеньку, начал ее серьезным видом осматривать. Шифер плохой, менять надо. Желательно целиком. Но пока не течет, значит, надо другим заняться. Но чем? Ошкуриванием? А не проще с сайдингом дом облицевать? Но он обещал дать дяде Васе дом покрасить. Правда, было это до того, как у него с Олей закрутилось, и теперь волновала его лишь она. «Мир вашему дому!» — услышал Леша бодрый голос и обернулся. С высоты он видел мужчину, открывшего калитку, и его тщательно замаскированную начесом лысину, пока небольшую, но готовую разрастись. Не сразу понял, что это Печорский. «Олененок, рад тебя видеть!» «Здравствуй, Леня. Как ты меня нашел?» «Даже не знал, что ты тут. Я к Олегу». «Вы знакомы?» «Перед тобой, Оля, человек, приютивший меня», — ответил ей Олежек. И уже Печорскому: у тебя кирки не найдется? А то я надумал нужник новый делать, а яму одной лопатой тяжко копать». «Он надумал». Леша коротко хохотнул и стал спускаться. «Не думаю, что у отца было хоть что-то пригодное для физической работы. При надобности он нанимал работяг». «Жаль. А фанеры нет? Из нее декорации делали и делают». «Зачем она тебе?» — спросил Леша, спрыгнув на землю. «А домик над дыркой из чего изготовим?» «Ты яму сначала вырый». «Сказал же, сделаю! Какой ты зануда, Раевский! Не видишь, ко мне человек пришел. А у него, между прочим, горе. Отец повесился вчера». «Он в курсе. Мы вместе его обнаружили». Олег удивился, услышав это, но уточняющих вопросов задавать не стал. Решил позже расспросить. Зато Леня не молчал. «Когда все уехали, менты и вы, я не знал, куда деться. В доме одному как-то не по себе, и в Москву не уедешь. В общем, слонялся по поселку. Встретил Олега. Он тоже ходил как неприкаянный. В итоге разговорились, потом ко мне отправились. Посидели нормально». «Ага, так вот почему пиво с утра», — пробурчал Леша. «Нет, мы не пили. Алкоголь в смысле. Кофе — да. Курили отцовский табак, баловали себя бургерами и картошкой фри. Заказали доставку. Олег очень помог мне». «Чем?» «Хотя бы своим присутствием. Вот пришел, чтобы узнать, как отблагодарить». «Яму ему копать помоги», — сказал Леша и, взяв Олю за руку, увел за ворота. «Мы куда?» — спросила она, усевшись в Порше. «В город. Хочу электричество подключить, воду. Там ЖКХ контора Лиры». «Да, но я бы не рассчитывала на быстрый результат. А если подмазать?» «Попробуем, конечно. Но мы же шкурить дом собрались и заниматься крышей». «Не хочу я видеть рожу твоего Ленчика», — не сдержался Раевский. «Бесит он меня. И прогнать не могу, он Олежку приютил. Пока делами займемся, а когда вернемся, его уже не будет». «Ленчик давно не мой», — рассмеялась Оля и потрепала Лешу по щеке. «Так что можешь смело прогонять его. Олежка себе новых друзей найдет». «Если не уберется к нашему возвращению, так и сделаю». «Неужели ты ревнивый?» «Как Отелло. Но мавр я внутри. Страдаю, бушую, душу. Правда, не женщин, а тех, кому их ревную. А внешне остаюсь спокойным. Это я с тобой немного поплыл». «Пока не страшно. Мне даже нравится. Но Отелло лучше держать внутри». «Учту». Он поцеловал ее и вырулил на главное шоссе. Глава третья. Давно ему не снились эротические сны. Сексуальной неудовлетворенности Коля не испытывал лет с 20. Девушки на него не бросались, но всегда находилась та, что была не прочь. Пока служил в армии, голодал. Солдатикам редко выпадал шанс занырнуть, как говорил старшина, в пучину удовольствия. Но даже их, бедолаг, к телу нет-нет да допускали. А в студенческом общежитии юридического вуза такое творилось. Некоторые учиться не успевали, всю энергию тратили на потрохушки, и это был уже молодежный сленг. Николай в крайности не впадал. И сессии сдавал, и в баскетбол играл, и с девочками гулял. На лучшей женился. С ней, Наташей, он и проснулся поутру. Но во снах он видел раю. И сны эти были такими жаркими, что Коля на живот не мог лечь. Мешала эрекция. Она не прошла и к утру. И супруга, почувствовав ее, игриво запрыгнула на Колю. Но он, как дурак, отказался от секса, сказав, что торопится. Наташа обиделась, а Коля себя поругал. Грех отказываться от плотских утех и отказывать в них жене. С другой стороны, Негоже предаваться им, представляя другую. К вечеру дурман рассеется, и будет все иначе. Грачев не стал завтракать. По официальной версии он опаздывал на службу, а на самом деле не мог есть. Выпил кофе и поехал. Хорошо Наташа настрогала бутербродов, и он поел у себя в кабинете спустя час. Едва закончил трапезу, как дверь распахнулась, и на пороге возник Лёва Пыжов. «Товарищ майор, тут вас видеть хотят», — выпалил он. «Кто?» «Я». Из-за спины старшего лейтенанта вынырнул Попов. Пухляш сегодня был одет по-простому, в спортивный костюм. Так думал Лёша, пока гость не повернулся и не продемонстрировал сверкающий череп на толстовке и клепочки-звезды на задних кармашках штанов. «Здравствуйте». «Доброе утро. Заходите». Роман просочился в кабинет. В руке он держал толстую тетрадку. На обложке фото героев из сериала «Элен и ребята». Грачев мальчишкой смотрел его между учебой и тренировкой. Ему всегда нравилась Лали, чудачка с густыми черными волосами. «Что это?» — спросил Грачев. «Дневник Родиона Эскина». «Откуда он у вас?» «Мы сейчас просто беседуем, без протокола?» Майор кивнул. «Тогда я скажу правду. Этот дневник мне отдала Кира. Он был запечатан в большой непрозрачный конверт с марками, и пока я не вскрыл его, не знал, что внутри». «Это было в то утро, когда вы видели ее в последний раз?» «Нет, вечером». «Так». «Я не был до конца честным с вами. Но вы поймите, я растерялся и испугался, что естественно». «У вас рыльце в пушку?» «Вовсе нет. Но в нашей стране нормально бояться ментов». «Мы полицейские». «Вас тем более», он сглотнул. «А можно попить? Я бутылку в машине забыл». Пыжов подошел к кулеру, набрал воды в пластиковый стакан и протянул его Роману. Тот опустошил его за пару секунд. Лёва удивленно вскинул брови и наполнил его еще раз. «Я рассказывал вам о нашей театральной студии, но в общих чертах». Он запнулся. «Вам лучше сначала прочесть дневник, чтобы все понять. В нем и Родины записи, и Кирины. Они все объяснят». «Мы обязательно это сделаем», — мягко проговорил Николай. Он не хотел еще больше пугать Попова, а то замкнется. «Но объясните сначала, зачем приезжали вечером к Кире?» «Мне позвонила Марго и отправила туда». «Это та девочка, что была единственной любимицей Печорского?» «Скажем, избранной им. Она все эти годы общалась и с Кирой, и со мной. Мы не дружили, но были как будто друг от друга зависимы. Как жертвы маньяка, что ли? Хотя маэстро не был чудовищем, но он что-то сломал в нас. Что именно, мы не могли объяснить даже самим себе, не говоря уже о посторонних. Но друг друга понимали без слов и поддерживали, даже не обсуждая прошлого. Это такое немое участие». «Все это очень важно, я понимаю», — прервал его Николай, но опять же не грубо. «Но давайте к сути». «Марго сказала, что ей пришло сообщение от Киры. Она вознамерилась отомстить маэстро за Родю и попрощалась. Маргарита тут же позвонила ей, но телефон был выключен. Тогда она связалась со мной. Я по ее просьбе поехал к Кире. Она как раз выходила из подъезда. Удивилась, увидев меня. В руках конверт. Я спросил, куда она. Сказала, бросить его в ящик. Я ей: такое заказным надо отправлять, это делается на почте. И Кира попросила меня сделать это. На конверте московский адрес Маргариты. Я взял. И Кира поцеловала меня. Тогда я не знал, что на прощание. Она как будто вернулась домой. Открыла подъездную дверь, зашла. Я уехал, убедившись, что Кира в здравии. Не скажу, что в добром, но я в таком ее в последнее время и не видел. Вы сразу вскрыли конверт? Нет, я собирался отправить его Маргарите. Но когда на следующий день пошел на почту, узнал, что Кира погибла. От кого? Товарищ майор, у нас маленький город. Новости разносятся мгновенно. А я, повторяю, на почту пошел. Бабушки, что там платят за квартиру и прочее, в курсе всего. И что вы сделали? Вернулся домой. Прочел дневник. И что в нем? В двух словах. Мы сами изучим его, но позже. Нужна суть. В двух будет сложно, судорожно вздохнул он. Вроде с маэстро были отношения. Из-за Печорского он покончил с собой. Как и Кира, чтобы отомстить за брата. Ничего не понял. Вы просили коротко. Печорский спал с мальчиком? Непонятно. Вроде нет, но действия интимного характера совершал. Он всех нас поглаживал, целовал, мог себе на колени усадить, хотя мы были уже не в том возрасте, когда хотят на ручки. Но мы это нормально воспринимали. Дело в том, что все росли в неполных семьях. Я только недавно понял это. Каждый из нашей могучей кучки без отцовщины. От мамы, Роди и Киры муж ушел, когда дети были совсем крохами. Отец Маргариты сел, едва ей 3 исполнилось, и до сих пор отбывает наказание уже за какие-то другие грехи. Марка и меня, как говорится, нагуляли. Он с вожделением глянул на кулер. «А можно еще воды?» Лева налил 2 стакана, 1 себе взял. «А что за месть Кира придумала?» — спросил он, опустошив его. Решила инсценировать свое убийство и подставить маэстро. Она умирала от рака. Ей оставалось всего ничего. Вы знали об этом? До прочтения дневника нет. Она никому не говорила. Была такой же скрытной, как брат. Я видел, что она подурнела, похудела, но решил, что это Москва из нее соки выпила. То есть не врал, когда говорил вам об этом. Но уже знали, в чем причина. И скрывали это. Попов понурился. «Что вы сделали после того, как прочли дневник?» «Поехал к Марго. Точнее, не к ней. Мы встретились на нейтральной территории. В Макдоналдсе, за МКАД. Она живет с соседкой и дочкой, а те не любят посторонних». «У вас с Марго шуры-муры? Вы ж влюблены были в нее в юности, да?» «Нет у меня ни шур, ни мур. Я просто так ляпнул». Роман глянул на Грачева и тут же опустил глаза. «Вы меня напугали до смерти. Я и поплыл. Вместо того, чтобы отдать мне дневник. Мы с Марго решили, что месть Киры должна состояться. И пусть маэстро выпутывается из того дерьма, в которое она его макнула». «Вам-то он что плохого сделал?» «Марго даже к поступлению в театральный подготовил», снова подключился к разговору Лев. «И она поступила. А в том, что не добилась ничего, нет вины Печорского». «Его Эмма Власовна Карабасом называл. Она считала его марионетками. И она была права. Мы даже освободившись, остались с ниточками на руках. Но за них никто не дергал, и мы превратились в хлам». Николай перестал его слушать. Он начал читать. Диалог с Поповым вел Лева. Потом в кабинет завалился Бонд. Пьяный. Это значит, он провел вскрытие трупа. А вскрывал он тело Печорского. «Ребята, у меня есть новости», — выпалил он и плюхнулся на диван. «Но я их вам сообщу только после кофе».